Глава 14. Саша. 5 дней спустя Лею наконец-то выписывают, и мы с дочерью возвращаемся домой. Несмотря на превосходные условия содержания на уровне первоклассного отеля, это все-таки была клиника. Я была рада, что малышка находится под постоянным медицинским наблюдением, но все же щемящая тоска по дому накрывала попеременно то меня, то Лею. Поэтому, только оказавшись в родных стенах, я смогла выдохнуть и вновь обрести некоторое подобие спокойствия. Но главное, Лея стала лучше. Крестовскому надо отдать должное. Он довольно много времени проводил с дочкой, пока мы находились в медицинском учреждении. За все это время он открылся для меня с какой-то новой, неизвестной стороны. Его внимание и заботы порой были излишними, даже несколько навязчивыми, но, кажется, из нас троих ощущала это только я. Лея же, в отличие от меня, каждый день ждала Стаса, с замиранием сердца смотря на открывающуюся в палату дверь, а после его появления не отходила ни на шаг, демонстрируя свои новые рисунки или фигурки, которые мы лепили из пластилина. Над предложением Крестовского отвезти Лею на Капри я раздумываю вот уже несколько дней, и пока еще не приняла окончательное решение. Откровенно говоря, перспектива встречи с Ириной Вячеславовной меня несколько пугает. Рождение дочери я скрыла не только от Крестовского, но и от всей его семьи. Представляя выражение лица Арины Вячеславовны и Арианы в ту секунду, когда они узнали о Лее, мне становится даже не по себе. Возможно, мне стоило пойти на контакт с мамой или сестрой Стаса, сообщить обо всем. «Мама, а когда придет Стас?» Звонкий голосок дочери раздается за моей спиной, когда я складываю вещи в стиральную машинку. «Я не знаю, Лея, мы же только домой вернулись». «Устала», — говорю я. Дочь убегает обратно в спальню, а я ловлю на себе пристальный взгляд мамы. Она стоит, оперевшись плечом на стену, внимательно меня разглядывая и не говорит ни слова. С момента нашего возвращения из клиники прошло несколько часов, но от нее не укрывается моя задумчивость и озабоченность. «Мам, ну спроси, если хочется». Не выдерживаю первой. «Что тебя угнетает?» «Ты вернулась сама не своя», — спокойно произносит мама. Лею нужно отвезти к морю, и Стас предложил поехать на Капри в его дом, точнее, в дом к его матери. Поднимаю на маму глаза, в которых отражаются все мои сомнения. «И в чем проблема? Бабушка имеет право познакомиться с родной внучкой», — говорит она. «Да, но...» — замолкаю. «По правде говоря, аргументов в пользу нет, практически не существует. Разве что один. Мои чувства к Стасу, существование которых отрицать бессмысленно». «Что, Саша?» «Вариант отличный. Ребенок подышит морским воздухом, познакомится с бабушкой. Тебе тоже нужен отдых. Вспомни, как ты пахала перед выставкой. Не спала, не ела толком», — возмущается женщина. «Мам, я не уверена, что это хорошая идея. Стас помолвлен, и он наверняка приедет туда с Кирой, так что...» «И что с того? Хочешь ты этого или нет, тебе придется прояснить ситуацию с Кирой с глазу на глаз. Пойдем поговорим. Я заварила чай с мятой и шиповником». Женщина скрывается в кухне, и я иду следом за ней. Мама, разумеется, права. Вечно избегать встреч и разговоров не удастся. Рано или поздно нам придется посмотреть друг другу в глаза. Но дело не только в Кире. «Саш, Кира ведь может не поехать на Капри». Мама будто читает мои мысли. «Основная причина ведь не в ней». Я опускаю взгляд в кружку с горячим чаем и ложкой помешивая сахар, честно признаюсь самой себе. Я боюсь снова поддаться искушению в виде Крестовского, к которому меня непреодолимо тянет словно магнитом. Его неугасаемое желание находиться рядом с дочерью и превращать ее жизнь в сказку подкупает, а на первый план выходят положительные качества, присущие мужчине, о которых я раньше и не подозревала. «Я не знаю, мам», — вздыхаю я. «Все так сложно. Лея, Стас, Кира. Я так благодарна Кире за то, что она помогла организовать эту выставку. Нужно было сразу сказать ей, что мы со Стасом не просто знакомы». «Ты его не забыла, Саша», — утвердительно говорит мама. «Именно поэтому тебя мучает чувство вины перед Кирой. Не за то, что между вами было, а за то, что у тебя к нему осталось. Он прекрасный отец, по крайней мере, то, что я вижу сейчас в его отношении к нашей дочери, убеждает меня в этой мысли». Тихо говорю я. А остальное меня не касается. «Хорошо, поезжайте с Леей на Капри, развейтесь, а там уже разберешься в себе, дочка. Нет нерешаемых ситуаций». Звонок в дверь прерывает ее речь. «Я открою», — быстро говорю я. На пороге стоит Стас. держа в руках коробку с очередной порцией игрушек. На его губах играет чуть заметная улыбка, а глаза по своему обыкновению остаются непроницаемыми. «Привет, Саша. Извини, не смог забрать вас из больницы». Первым делом говорит мужчина. «Привет, ничего страшного». Улыбаюсь я. «Лея!» Дочка выбегает из комнаты и распахивает глаза от удивления, смешанного с восторгом. Она подбегает к Стасу и прижимается к его ноге, крепко обхватив ручками. Крестовский же ставит коробку на пол, а затем берет Лею на руки. «Знаешь, что у меня есть?» С загадочными нотками спрашивает он. «Нет!» Дочь отрицательно машет головой. «Билеты на самолет, который отвезет нас в теплую страну на море», — тихо говорит Стас. «Куда билеты?» — оторопело спрашиваю я. «Вопрос с поездкой еще не решен. На Капри». «Капри? Что такое Капри, мамочка?» — спрашивает Лея. «Это такой остров в море», — отвечаю напряженно, мысленно готовая придушить Крестовского за эту манипуляцию. «Значит, Капри — это отпуск?» Лея переводит на меня искрящийся взгляд, а потом снова обращает улыбающееся личико к Стасу. «Мама говорила, что мы поедем в отпуск!» «Именно так, малышка!» Он ласковым жестом ерошит Лее волосы, собранные в хвостик. «Отпуск, который вы с мамой заслужили!» «Заслужили?» Повторяет дочь непонимающе, пробуя на вкус новое для себя слово. «Это значит, Лея, что мы много работали, и теперь нам нужно отдохнуть!» Говорю я, тщательно контролируя голос. Нет смысла вымещать раздражение, которое я испытываю из-за самоуправства Стаса на дочь. «О, мы будем отдыхать в отпуск! А что ты мне принес?» Теперь, когда первый восторг от прихода Крестовского и его сногсшибательной новости прошел, Лея обращает внимание на коробку с игрушкой. Стас легко опускает дочь на пол, а сам опускается на корточки рядом с ней. «Кажется, такого у тебя еще нет?» — говорит он, вместе с малышкой изучая набор детской посуды. «Нет!» — лицо Леи озаряется улыбкой. «Я буду готовить чай. Покажу бабушке!» Захватив коробку, она мчится в зал, где смотрит телевизор моя мама, оставляя меня и Стаса наедине. «Злишься?» — спокойно спрашивает Крестовский, когда из комнаты доносится восторженный голос малышки и приглушенный голос мамы. Это слово в очень отдаленной степени отражает чувства, которые я испытываю сейчас. Говорю холодно. «Нельзя так поступать, Стас. Я сказала, что подумаю, а ты снова сделал так, как считаешь нужным сам. У тебя было 5 дней, чтобы подумать, Саша». Мой гневный выпад его явно не трогает. «Сколько еще времени ты хотела?» «Столько, сколько мне потребуется». Взрываюсь я. «Тебе сейчас, говорит, обида, нерациональность. Лее нужен отдых», — говорит твердо. «Тебе тоже. Что нужно мне и моей дочери, я решу самостоятельно». Лицо Стаса мрачнеет, как небо перед грозой. «Самостоятельно ты уже нарешала столько, что я 3 года не знал, что у меня есть дочь». Чеканит он, пронзая меня ледяным взглядом. «И то, что я тебе этого не предъявляю, не значит, что я об этом забыл, Саша». От этой вспышки гнева, обычно такого сдержанного Крестовского, я теряюсь. Ощущаю, как по спине ползет холодок давно забытого страха, а сердце сначала болезненно ёкает, а потом начинает биться часто-часто. «Не нужно делать из меня виноватую», — шепчу я, отчаянно пытаясь сохранить спокойствие. «Разве я делал?» Мужчина удивленно вскидывает брови. «Лишь озвучил тебе факты». «Лишь те факты, которые для тебя удобны». «Поясни». Открываю рот, чтобы выпалить все, что я о нем думаю, но из зала показывается сначала Лея, а следом за ней и мама. «Мы идем пить чай», — важно заявляет дочь, сжимая в руках уже распакованный игрушечный чайник и несколько кружек. «Стас, ты хочешь чай?» «Очень хочу, Лея». Еще мгновение назад мрачный и холодный, дочери он отвечает с теплой улыбкой, которая совершенно преображает его лицо. Потом посылает вежливую улыбку маме. «Здравствуйте, Людмила Борисовна». «Здравствуйте», — отзывается мама сдержанно. «В компании Стаса она ощущает себя некомфортно, и я не могу ее винить. Этого мужчину, даже когда он старается быть дружелюбным, невозможно не бояться, а мама, в общих чертах, зная наше прошлое, конечно, не может ему доверять». Лея подбегает к Стасу и, обхватив его маленькой ладошкой за запястье, тащит за собой на кухню, где за мгновение до этого скрывается мама. Но прежде чем уйти, Крестовский оборачивается и тихо, но твердо произносит. «Мы не договорили Александра». Кто бы сомневался. Такие, как он, ничто не оставляют без последствий. От приглашения присоединиться к семейному чаепитию я отказываюсь. Пробормотав неубедительное оправдание, что мне нужно работать, я скрываюсь в своей спальне. Но, глядя на чертежную доску у стены, на которой я уже начала набрасывать эскиз новой картины, я испытываю лишь злость и тоску, но никак не творческое вдохновение. Вот Крестовский и показал свою сущность, думаю, с пугающим волнением. Я ведь понимала, что обязательно настанет момент, когда он упрекнет меня тем, что я не сказала ему о своей беременности и существовании дочери. И вот он настал. Но отчего-то сейчас я больше злюсь не на него, а на себя. И тут не только злость. Целая какофония эмоций, которые я даже сама себе не могу объяснить. Неужели это запоздалое раскаяние? Перед Стасом? Перед Леей? Одного лишила дочери, другую — любящего отца. Когда Лея станет достаточно взрослой, чтобы все понимать, она, конечно, вряд ли встанет на мою сторону. Промаявшись минут 10, неспособная найти себе занятие, я иду в душ. Компания за чаепитием сейчас так занята, что вряд ли бросится искать меня в ближайшее время, а мне необходимо сбросить напряжение. Скинув одежду, я ступаю в душевую кабину и несколько минут просто стою, позволяя горячим струям смыть с меня усталость и раздражение. Вода — мой вечный лекарь. Не зря я водолей, как бы смешно это ни звучало, именно в уединении в ванной я обычно принимаю самые важные решения в своей жизни. Через 10 минут в воде я ощущаю, что меня отпускает. Быстро меняю температуру с горячей на холодную, чтобы взбодриться, и выхожу из душа. Некоторое время трачу на медитативные косметические процедуры. Наношу крем на лицо и лосьон на тело. Расчесываю и подсушиваю волосы. В конце концов, затянув на талии пояс халата, распахиваю дверь и сталкиваюсь нос к носу со Стасом Крестовским. «Что ты здесь делаешь?» Выдыхаю испуганно, прижимая руки к груди. «Лея тебя потеряла», — отвечает он хрипло. «И поэтому ты зашел в мою комнату без приглашения?» Я стучал, ты не отвечала. Я громко сглатываю, не способная продолжить диалог. «Да, боже мой, я ни на что сейчас не способна. Время будто остановилось, законсервировалось на этом моменте. Зачем он пришел? Зачем? Зачем? Зачем? Я скоро приду». Выдавливаю сипло, надеясь, что Стас уйдет. Но он не уходит. Продолжает стоять, изучая меня потемневшим взглядом, в котором я отчетливо вижу интерес и восхищение. Он видит только голые ступни и икры. Господи, да я даже в галерею носила куда более открытые наряды. Но отчего-то именно сейчас я ощущаю себя абсолютно обнаженной. Тело под плотной тканью махрового халата напрягается, низ живота и грудь наполняются сладким томлением, которое просто не имеет права возникать во мне из-за этого мужчины. «Стас», — шепчу я, — «уйди». «Почему, Саша?» Так же тихо отвечает он. «Ты знаешь, тебе не надо здесь находиться». «Влечение?» Он сумрачно улыбается, едва заметно приподнимая уголки губ. «В этом нет ничего нового для нас, правда?» Я закрываю глаза. Делаю глубокий вдох, чтобы сбросить оцепенение, которое сковало все мое тело. «В соседней комнате наша дочь и моя мама, а у тебя есть невеста». Он кивает, но, вопреки своему согласию, поднимает руку и проводит подушечкой большого пальца по моим губам. «Ты совсем не изменилась, Александра». Сказав это, он, наконец, отступает на шаг. «Мы ждем тебя на кухне». Раздаются удаляющиеся шаги, и следующее, что я слышу, — мягкий щелчок, закрывшийся за Стасом двери.